Глава 26. 1948 год. Лейтенант Ли стоял на берегу в окружении женщин в весьма откровенных одеяниях, липнувших к их мокрым телам. Гонь-Джу отвел глаза. Дон Мин же беззастенчиво восхитился этим зрелищем. «Вы только посмотрите!» — присвистнул он. «Нам жутко опротивили и ветер, и камни, пока мы вели сюда эту дурацкую корову. Наконец-то перед нами то, чем действительно знаменит Чеджудо — женщины!» Гонь-Джу раньше слыхал о Хэньо, женщинах-ныряльщицах с Чеджудо, добывающих пищу под водой. Однако не предполагал, что среди них есть как старухи, так и юные девушки, его ровесницы. В отличие от Дон Мина, он не мог так откровенно пялиться на них и вместо этого изучал свои ботинки. Лейтенант Ли рассказывал о новом изобретении — хитроумном устройстве, состоящем из мундштука, соединенного шлангами с резервуаром со сжатым воздухом, которое позволяет ныряльщице дышать под водой. Американские солдаты, использующие это устройство, могут пробыть под водой почти час. Двое юношей почтительно ждали, пока лейтенант разглагольствовал. Некоторые женщины ему не верили. Другие сожалели, что не могут приобрести подобное устройство, чтобы упростить себе работу. Несколько молодых хэньо заметили ребят и, хихикая, кивали на Гонь-Джу. Дон Мин наклонился к другу и прошептал. «Похоже, девчонки положили на тебя глаз». Лейтенант Ли вернул серп одной из ныряльщиц, поблагодарив ее за то, что она позволила его осмотреть. Затем ленивым тягучим голосом обратился к Гонь-Джу и Дон Мину. «Надеюсь, ваше путешествие оказалось не слишком трудным». «Все прошло отлично, командир». Дон Мин отдал честь, вытянувшись в струнку. «Где моя корова?» «Привязана в лагере, командир», — снова ответил толстяк. «Как ее состояние?» — спросил лейтенант у Гонь-Джу, но вместо него опять ответил Дон Мин. «Такое же, как в начале пути, командир!» — воскликнул он и поскреб подбородок. «Ну, может, стало чуть толще!» Лейтенант Ли обратился к Гонь-Джу. «Специалист по коровам! Почему не ты отвечаешь?» Гонь-Джу, заикаясь, пролепетал. «Потому что у моего друга лучше подвешен язык, командир». Женщины засмеялись. «Ты что, слишком умный? Или намекаешь, что он голова, а ты нечто другое?» Гонь-Джу уставился в песок, лицо его запылало. «Я не хотел проявить неуважение, командир». Лейтенант снял очки, чтобы протереть линзы, подернувшиеся морской сыростью. «Раз уж вы здесь, почему бы вам, парням, не помочь этим женщинам донести добычу до деревни?» Он повернулся на каблуках и поклонился Хэньо. «Извините, дамы, но я должен пойти и проведать свою корову». Старшая Хэньо, принявшись похлопывать Гонь-Джу по рукам и заглядывать ему в лицо, смутили его своими восхвалениями. Молодые ныряльщицы держались поодаль. Но Дон Мин все же услышал их комплименты, которые заставили его закатить глаза. «Какая прекрасная бледная кожа! Посмотрите на его длинные ресницы! Этот рот прямо-таки создан для поцелуев!» Когда Гонь-Джу предложил помочь донести их свертки, женщины отказались, не желая, чтобы он испачкал свою форму. Дон Мин, пошатывавшийся под тяжестью большой корзины с водорослями, подтолкнул Гонь-Джу в бок. «Помоги-ка мне, красавчик!» «Эй, не приставай к нему, толстяк! Уж ему-то зарядка не нужна!» Одна из хэньо плеснула в Дон Мина водой, и он вытер лицо рукавом. Покрасневший Гонь-Джу взялся за другой конец корзины, а Дон Мин закипел от ярости. Помогая женщинам переносить их добычу в деревню, молодые люди несколько раз возвращались на берег. И каждый раз из воды, пошатываясь, выходили ныряльщицы, волочившие за собой полные сетки с раковинами и извивающимися щупальцами. Ноша была тяжелая, но Гонджу не смел жаловаться. Дон Мин тоже помалкивал. Ни один из юношей не хотел признавать, что эти женщины, которые весь день трудились в воде, а теперь играючи поднимали корзины на головы, куда сильнее их. Когда было решено, что вместе с приливом выплыла последняя ныряльщица, староста, ведающая пультхоком, начала перекличку. На свое имя откликнулись все хэньо, за исключением одной. В конце переклички ее имя повторили. «Го Чуньджа!» Ответа по-прежнему не было. Староста огляделась. «Кто нырял с Чунджой?» Молодая девушка, которая подняла руку, стала оправдываться. «С ней были мы. Она велела нам плыть вперед. Мы думали, к этому времени она уже будет здесь». «Где вы ныряли?» «Близ одинокого утеса». Староста повернулась к Дон Мину и Гонджу. «Вы окажете нам большую услугу, если поищете ее. Проберитесь мимо тех скал и идите вдоль обрыва. Увидите в воде огромный валун. Тропинка, что ведет к пляжу, скользкая, так что будьте осторожны. Когда найдете девушку, пожалуйста, скажите ей, что пора возвращаться». Двое молодых солдат увидели, как из воды вынурнула девушка. Появившись на поверхности, она не вскрикнула и осталась неподвижной. То есть не совершила тех действий, которые на глазах у них совершали другие ныряльщицы. Просто покачивалась на воде, точно плавник. «С ней что-то не так, надо помочь!» Гонджу помедлил только для того, чтобы скинуть ботинки, после чего бросился вниз к морю. Дон Мин тоже начал расшнуровывать ботинки, но остановился, вспомнив, что не умеет плавать. Он наполовину сбежал, наполовину съехал к пляжу по крутой тропинке. Гонджу устремился к ныряльщице, чье тело безвольно покачивалось на волнах. Он плыл со всей возможной быстротой, но из-за своих неловких движений потерял девушку из виду. Заметив ее поплавок, он ринулся к нему, но его руки схватили пустоту. «Она ушла под воду вон там!» Бешено жестикулируя, заорал Дон Мин, стоя у кромки воды. Гонджу набрал в легкие воздуха и нырнул. Отчаянно бултыхаясь, он крутился под водой в поисках девушки. «Как она могла так быстро утонуть?» Юноша сделал еще полоборота. И тут, краем глаза, увидел девушку, стремительно идущую ко дну. Гонджу вынырнул на поверхность и стал ловить ртом воздух. Он тяжело дышал и боролся с набегающими волнами. Ноги у него начали уставать, но он отогнал от себя изнеможение. Юноша уже собирался снова погрузиться под воду, но в этот момент девушка вынырнула из моря рядом с ним, издав свистящий выдох. «Зачем ты полез в воду, солдат?» Последнее слово она как будто выплюнула. Гонджу уставился на нее. На коже ныряльщицы блестели капли, благодаря чему она вся искрилась, точно неземное создание. Заикаясь под сердитым взглядом ее прекрасных глаз, он ответил. «Ты не издавала никаких звуков и просто качалась на воде». Чуньжа не желала признавать, что лишилась чувств, как только вынырнула, и чуть не утонула. «Националистский солдат, спасающий хэньо?» Она сплюнула в воду. «Ты Го Чуньжа?» «Да, я Го Чуньжа». Девушка вскинула голову и сделала глубокий вдох, собираясь нырнуть. Гонджу успел схватить ее прежде, чем она скрылась под водой. Он держал ее за запястье, а она возмущенно отплевывалась. «Го Чуньджа, нас послали за тобой. Ты должна сейчас же идти с нами». Юноша с девушкой начали бороться в воде, но тут подоспели другие женщины и спасли его от молотящих кулаков и острых ногтей Чуньджи. Женщины, которые прибежали на шум, стояли на берегу, качая головами, пока Чунджа сопротивлялась тем ныряльщицам, которые пытались вытащить ее на берег. Она упрямо держалась на мелководье, выкрикивая ругательства, которые заставляли Гонджу краснеть. Он понятия не имел, что женщина может знать такие слова и что в ней может таиться столько ярости. «Что ты с ней сделал?» — спросил Дон Мин, изучая расцарапанное лицо Гонджу. «Я схватил ее за руку, чтобы она снова не нырнула. А когда сказал ей, что она должна пойти с нами, она набросилась на меня». Дон Мин хмыкнул. «Сумасшедшая девка! Выглядела так, будто она пыталась тебя утопить. Если бы не появились другие хэньо, думаю, ей бы это удалось». «Не понимаю, что на нее нашло?» Староста взглянула на расцарапанное лицо Гонджу. «Я искренне сожалею о причиненном вам беспокойстве». Гонджу был смущен тем, что устроил такую заварушку. «Это я виноват, госпожа. Не надо было хватать ее за руку. В конце концов, я здесь чужак». Староста покачала головой. «Если она собиралась снова нырнуть, что еще тебе оставалось?» «Нет, это она виновата. И я тоже, от того, что послала вас за ней. Прошу прощения». В разговор вклинились крики Чинджи, и староста отослала молодых солдат прочь. «Похоже, она не собирается выходить, пока вы здесь стоите. Если вы, ребята, вернетесь в лагерь, нам будет легче ее утихомирить». Приближалось время ужина, и солдаты начали возвращаться в лагерь. Некоторые несли лопаты или топоры, другие толкали тачки. Кое у кого руки были обмотаны окровавленными бинтами, и все без исключения выглядели измученными. Когда они проходили мимо Гонджу и Донмина, которые устанавливали свою палатку, 2-3 человека буркнули, что некоторым везет больше остальных. Пока Гонджу и Донмин гнали в деревню медленно бредущую корову, другие солдаты последние 2 дня были заняты изнурительным трудом, таскали камни и копали землю. Несмотря на усталость, молодые солдаты готовились к ужину с явным оживлением, умывали лица и вычесывали из волос пыль. «Пожалуй, мне тоже нужно перед едой умыть лицо и руки», — засуетился вспотевший Дон Мин. «Ты пойдешь?» Гонджу помотал головой со словами. «Я уже искупался в океане, помнишь? Закончу устанавливать этот угол и встречусь с тобой в очереди на раздачу». Молодая женщина, стоявшая рядом с Чунджой, ткнула ее в бок. «Вон тот, на кого ты набросилась, за толстым коротышкой». Другие девушки стали ахать и шлепать Чунджу по руке. «Ой, только посмотри, как расцарапала его хорошенькую мордашку!» «Что ты натворила?» «Надеюсь, у него не останется шрамов». «Опустите глаза, девочки!» Деревенская староста, ведавшая раздачей еды в солдатской столовой, тщательно осмотрела каждую ложку и половник. «Помните, накладывать не слишком много, но и не слишком мало. Один черпак пшеной каши либо батата, только не того и другого сразу. И никаких добавок, как бы они ни клянчили, уяснили? Это распоряжение лейтенанта». Когда солдаты проходили через раздачу со своими жестяными мисками, вслед им неслись перешептывания и смешки. Парни посмелее вступали с молодыми женщинами в разговор, остальные вели себя сдержаннее. Дон Мин видел, как один солдат подал миску, чтобы ему положили каши, и вместе с ней маленький кусочек коры. Девушка, которая взяла и то, и другое, покосилась на находившуюся рядом старосту, чтобы убедиться, что та не смотрит, прежде чем спрятала тайное послание в рукав. Дон Мин прошептал Гонджу. «Надо полагать, наши товарищи последние пару дней за ужином флиртовали, и каждый парень положил на кого-нибудь глаз». Гонджу зарделся. Девушка, которая чуть его не утопила, стояла у бака с бататом, и на ее лице было то же презрительное выражение, которое он видел в воде. Она уставилась в бак и поднимала взгляд только для того, чтобы положить батат в очередную протянутую миску. Любые старания завязать с ней беседу она игнорировала. «Пшено?» Хорошенькая толстушка, которая накладывала пшеную кашу, попыталась поймать взгляд Гонджу. Дон Мин ответил за друга. «Да, ему пшено, пожалуйста». «Вообще-то я хочу батат». Гонджу накрыл свою миску ладонью. «Он сам не знает, что говорит». Дон Мин попытался убрать руку Гонджу с миски. «Мы уже 2 дня ничего не ели, кроме батата. Он хочет кашу». «Я очень люблю батат». Рука Гонджу не сдвинулась с места. «Ты спятил». Толстяк, прищурившись, осмотрел линию раздачи. Заметив Чунджу, стоящую у бака с бататом, он повторил свою мысль. «Да, совсем рехнулся». Дон Мин качал головой, наблюдая за тем, как безмолвствующий Гонджу давится бататом и украдкой поглядывает на Чунджу. Девушка не подняла глаз, когда накладывала ему батат, но особенно громко звякнула черпаком о миску. Дон Мин бросил другу вилку. «Перестань есть руками! Пользуйся вилкой, как другие парни!» Он помахал рукой перед лицом Гонджу. «И перестань ты пялиться на эту девицу! Дурень несчастный!» «Я на нее не пялюсь. Я смотрю на батат, чтобы узнать, сколько его осталось». И Гонджу оттолкнул руку Дон Мина. «Добавки не полагается, помнишь? И вообще, тебе меня не провести. Мне отлично известно, что происходит». Вздохнул толстяк, выскребая свою опустевшую миску. «Да? И что происходит?» «Ты в нее втюрился». «Ничего я не втюрился». «Да, втюрился. Уж я-то знаю. Сам недавно влюбился». «Я не влюбился. Просто заинтересовался». «Ну, ты не единственный, кто просто заинтересовался». Двое сослуживцев пытались разговорить Чунджу. Хотя девушка не обращала на них внимания, Гонджу почувствовал, как его лицо заливает краска ревности. «Она красотка, с этим не поспоришь, но совершенно чокнутая». Толстяк попробовал поковырять в зубах кончиком вилки. «Почему ты продолжаешь это твердить?» «Потому что я видел, как она на тебя набросилась и чуть не утопила. Да ведь я схватил ее за руку». «И это ее оправдывает?» «С ее точки зрения, да». «Знаешь что? Она идеально тебе подходит». «Ты действительно так считаешь?» «Да, потому что ты такой же сумасшедший, как она». Толстяк встал. «Пошли помоем миски и закончим устанавливать палатку». Той ночью, лежа рядом с храпевшим Дон Мином, Гонджу улыбался темноте. Он, наконец, понял, что его друг увидел в девушке с заячьей губой, ибо то же самое он увидел в Чунджу.